Глава 8. Рита. «И ты пойдешь?» — хихикнул Дашка, впиваясь в меня взглядом. От любопытства она не могла усидеть на месте, потому кружила возле меня, то и дело выглядывая в коридор. Я тоже, кстати, переживала, что бабуля могла стать невольным, хотя тут спорно, конечно, или все-таки вольным свидетелем нашего разговора с Дашей. Честно говоря, я и хотела пойти на встречу с Мироном, и в то же время меня сомнения одолевали. Во-первых, уже было поздно, а наш район не самый благополучный. Во-вторых, чертовски желала узнать, зачем ему потребовалось. Решил отомстить? Ленька ему навалял днем. Или еще что-то? Почесала бровь, стоя возле плиты. Трудно давалось мне это решение, но сестрица явно спела с Селезневым, потому что принялась подначивать, хитро щурясь. «Давай, Ритка, ну?» «Такой красавчик ведь! Все девчонки обзавидуются еще до того, как увидят его тачку». «Еще недавно ты утверждала, что он паразит редкостный», — фыркнула, сделав вид, что мне все равно. «Ага, как бы не так. Ноги уже готовы были сорваться с места, но я себя мысленно одергивала, напоминая, что бабуля устроит потом такой допрос, что признаться можно даже в том, чего не совершала». Дашка, видимо, догадалась, что меня гложет. Оттого взмахнула рукой точно фокусник и произнесла: «Нашу мадам я беру на себя, а ты топай. Только веди себя хорошо». «Да уж постараюсь, конечно», — усмехнулась, но в следующую секунду уже укорила себя за эту дурацкую улыбку. «Чего это я в самом деле радуюсь? Подумаешь, позвал. Наверняка просить будет списать на зачете или сделать за него курсовую. Дальше этих границ мои мысли не распространялись. Может, фантазия скудная. А может, просто толком не знала, чего ожидать от Селезнева. Но ко времени пришла, даже не опоздала. Однако приближаться к этому павиану не стала. Остановилась в стороне и принялась ждать. А Мирон удивил настолько, что дар речи потеряла в первый момент, когда он вытащил купюры и принялся вертеть их в руках. «Ну что, согласна?» — бросил он равнодушно. Но в этой тьме я видела, как блестели его глаза, и это откровенно смущало. Еще похотливая улыбка обольстителя, которая перманентно практически красовалась на лице Мирона, заставляла напрячься. Он предлагал мне деньги. «За что?» «Хотелось бы конкретики», — деловито произнесла я, вздернув подбородок. «Ах, да», — всплеснул Селезнев руками, словно опомнившись. «Главного-то я не сказал. Ты же работаешь?» «Работаю», — кивнула с недоверием. «А ему вообще какое дело? Решил натравить на меня налогового инспектора?» «Отлично», — хлопнул в ладоши Мирон. «Готов заплатить тебе за малюсенькое одолжение. Необходимо одному старому ворчуну через недельку рассказать, что я первоклассный работник». «Так, стоп», — сделала шаг назад, ничего не понимая. «Сначала, пожалуйста». Мирон вздохнул, заскрипел зубами. Похоже, моя заторможенность его начинала злить. Но если он хотел помощи, то ему требовалось быть предельно откровенным. Правда, насчет последнего Селезнев явно был против. Потому кое-как, но все же ввел в курс дела. «Скажешь моему деду, что я мастер на все руки. Он смилостивится, и все вернется на круги своя». «То есть ты предлагаешь мне соврать?» — фыркнула, не собираясь выгораживать этого индюка. «Предлагаю заработать», — цокнул он языком. «У тебя же лицо ангельское. Дед явно проникнется». «А без меня никак?» «Черт», — прошипел Мирон. «Надо было договариваться с твоей сестрицей. У нее предпринимательская жилка в крови». «Ага, сочинять басни вы оба гораздо. Мне несложно сказать твоему деду, но ложь рано или поздно вскроется». «К тому времени мои счета будут разблокированы, и я снова заживу на полную катушку», — усмехнулся Мирон, довольно хлопнул себя по бокам. «Ритка, соглашайся, тебе же нужны деньги». «С чего ты взял?» — пренебрежительно заявила я, строя хорошую мину при плохой игре. «Конечно, они были мне нужны. Школа, универ, квартплата, продукты. Голова взрывалась, а в кармане, увы, не прибавлялось, как бы я ни горбатилась после занятий. Порой спала по 3 часа, корпя над чужими докладами, лишь ради того, чтобы принести дополнительную копейку в дом. И в этот момент велик был соблазн взять деньги, согласившись на сомнительные дельцы, но совесть нашептывала, что так нельзя. Почему я должна выгораживать Мирона? У него, кажется, имелись дружки и девушка. Чего бы ему не обратиться к своей Камилле? Эта расфуфыренная кукла также могла заявить, что Мирон в поте лица трудится на пользу всех силиконовых красоток, шлифуя им ногти в салоне или натирая их тачки до блеска. «Не обижайся, Киселева, но твой заштопанный свитер и заклеенные подошвы бросаются в глаза», — выдал Селезнев, пожав плечами. «Как и отсутствие у тебя мозгов», — прорычал, намереваясь уйти. Стало так горько, на миг, хотя Мирон был близок к истине, конечно. «А вот это сейчас было обидно. Может, IQ у меня и ниже твоего, зато кое-что другое?» Подмигнул он лукаво. «Выделяется, но тебя проверять не предлагаю, а то снова пошлёшь куда-нибудь. Кстати, финт с Кузьминым я оценил». Щелкнул он пальцами, обводя меня недобрым взглядом. «Обратись к своей подружке. Вы быстрее придете к консенсусу». «К какой именно?» Смешок сорвался с губ Мирона, а я насупилась, будто в следующую секунду готова была лопнуть, как воздушный шарик. Чего этот гад ко мне вообще привязался? Сколько времени потратила, а могла уделить его чему-то полезному? Но нет же, вместо этого слушала трёп мажора и диву давалась, как у того все просто в жизни. «Ладно, не заводись», — произнес Мирон спокойно, делая шаг ко мне. В какой-то момент он оказался слишком близко. Я точно сказать затрудняюсь. Но дышать стало чертовски сложно. Он заполнял собой все пространство, хотя мы находились под открытым небом. Но казалось, что вокруг одни стены, и мне безумно мало кислорода. Грудь вздымалась, а Селезнев смотрел в мои глаза так пристально, что я начала терять почву под ногами. Как завороженная пялилась на него. А требовались элементарного — уйти, ну или хотя бы отодвинуться. «Пожалуйста, Рит, давай заключим перемирие на неделю». «Так и скажи, что тебе стыдно обратиться за помощью к своим приятелям. Эти тунеядцы не привыкли к труду и просто-напросто тебя высмеют». «Вот ты зараза!» — прошипел Мирон, коснувшись пальцами моих волос, что лежали на плече. Сглотнула ком. Хлопнула ресницами, и перед глазами едва не замельтешили розовые пони. Что за ерунда? Нет, пожалуй, от Селезнева лучше держаться подальше. «Рита!» — прошептал он, чуть подавшись вперед, практически опалив своим дыханием кожу. А я замерла, боясь сделать вдох. «Соглашайся». Слишком томно, слишком сладко, что где-то под ребрами заныло. Прикрыла веки, отругав себя мысленно. «Боже, какая я дура! Ну...» «Хорошо». Постаралась, чтобы голос звучал уверенно. «Через неделю я выполняю условия договора. А ты забываешь обо мне навсегда». По-моему, все было логично. Врать плохо. Но от одного раза котел в аду горячее не стал бы. Понадеялась я. А зря. Вот подсказывал же внутренний голос, что не надо связываться с Мироном, что все выйдет боком. Но кто же знал тогда? А все так хорошо начиналось.